Часть седьмая. Все это было куда страшней, чем нам представлялось. Мы были готовы мириться с призраками, фантомами и остальными эфемерными существами, но сталкиваться с ожившими трупами нам не улыбалось. Чье это убиенное тело шастало по запутанным коридорам поместья, оставалось лишь догадываться, но такое соседство энтузиазма не прибавляло. Где оно было сейчас? Терлась под нашей дверью, ползала по дому или ушло туда, откуда пришло, мы не знали, и от этого нам было еще страшнее. Знакомый стук раздался вновь, и мы задрали головы. «Думаешь, оно стучит?» Яшка старательно прятала под одеялом голые ноги. «Я уже ничего не думаю», — ответила я, забравшись в кровать. «Может, и оно, а может, и что-то другое». «Как в этом доме будет жить ребенок?» Яшка возмущенно заерзала. «У этих ведьм с головой все в порядке?» «А ты надеялась, что они благоразумные и хорошие женщины после того, что нам рассказала Лолита?» – удивилась я. «Теперь у нас будет еще одна забота – спасти ребенка, а не только вернуть к памяти этих испанских предателей». «Точно!» – Яшка насупилась. «Значит так...» О ночном происшествии ничего не говорим, мало ли. Нужно быть поосторожнее с этими мымрами. Полностью согласна. Будем делать вид, что ничего не произошло. Задремать нам все-таки удалось. И на удивление, дождливое утро мы встретили вполне бодрыми. Душ принимали в обществе друг друга и вообще решили съехаться в одну комнату, чтобы не мучить свои организмы такими вот стрессами, тем более перенесенными в одиночестве. Яшка распахнула окно, и вместе с теплым влажным воздухом в него ворвался аромат магнолии, буйно цветущей вокруг поместья. Было настолько хорошо, что если бы не весь этот жуткий антураж, то я была бы вполне довольна таким отдыхом. «Смотри, к дому приближается машина», — сказала Яшка, и я подошла к окну. «Похоже, это везут Анжелику». «Действительно». По дороге, ведущей к поместью, ехала большая черная иномарка, переливаясь полированными боками под дождевыми струями. «Давай спустимся», — предложила я. «Мы же должны быть первыми, кто увидит девочку. Как-никак, она наша воспитанница». Мы покинули комнату и пошли по коридору к лестнице, надеясь, что нас накормят завтраком. Есть хотелось невыносимо. Перед лестницей мы, не сговариваясь, остановились и посмотрели на третий этаж, а именно в этот темный арочный проем, который, как тяжелый наркотик, тянул окунуться в него и разгадать его тайны. Мы знали, что там что-то есть. Оно тоже наблюдало за нами, скрываясь в темноте. Жуткое, лишающее воли, неживое. «У меня мурашки по коже», – прошептала Яшка. «Давай уйдем отсюда». «Да». «Что вы застыли, как статуи в музее?» Голос Лолиты раздался совсем рядом, и я который раз подумала, что у меня обязательно случится разрыв сердца. «Быстро вниз! Анжелику привезли!» «Мы идем!» – недовольно буркнула Яшка. «Неужели не видно?» «Спать меньше нужно!» – Лолита поджала губы. «Дрыхнут до обеда! А еще замуж за моих внуков собрались, лентяйки!» Спорить с Лолитой было бесполезно, и мы, шипя от злости, поплелись за ней. Спустившись в холл, сразу увидели необыкновенную троицу, стоявшую у распахнутых дверей в окружении чемоданов. Здоровенная женщина в необъятном плаще и с эбонитовой тростью, худая старуха с седыми волосами и колкими пронзительными глазами за роговой оправой очков и маленькая девочка в темном платье и белых колготках. Она была похожа на ангела, с белыми волосами и длинными загнутыми ресницами. Ее губки были сложены бантиком, курносый нос усыпан веснушками, а глаза поражали яркой, прозрачной голубизной. «Ну, здравствуйте!» Лолита подошла к новоприбывшим и обнялась с женщиной в плаще. «Габриэла, я так рада!» «Да, дорогая, да!» Женщина сжала ее в медвежьих объятиях, и мне показалось, что она даже всплакнула. «Теперь все изменится!» Они замолчали, видимо, не желая развивать тему в логове врага, и Лолита повернулась к девочке. «Добро пожаловать, крошка! Я бабушка Лолита!» «Здравствуйте!» – вежливо поздоровалась Анжелика, протягивая ей пухлую ручку. «Я Анжелика! Вы моя бабушка?» «Можешь так считать!» Лолита пожала ее ручку и показала в нашу сторону своим скрюченным перстом. «Посмотри, это твои учительницы. Пойди познакомься с ними». Девочка кивнула, а старуха заговорила со второй гостьей, которая стояла в напряженной каменной позе. «Здравствуйте!» Анжелика подошла к нам, и меня просто затопила волна нежности к этому ребенку. «Я Анжелика, и очень хочу учиться!» «Господи, да какая учеба! Ребенку 4 года!» Я обратила внимание, что девочка очень серьезная для столь нежного возраста, с какой-то почти взрослой печалью в больших глазах. «А я Янина Сергеевна!» Яшка присела возле нее и мягко улыбнулась. «А это тетя Татьяна Николаевна!» «Ты такая, как я!» Девочка прикоснулась к Яшкиным волосам. «Красивая!» «Спасибо! Ты тоже очень красивая!» Яшка обняла малышку. «Мы подружимся!» Анжелика шагнула ко мне и потянула за руку, мягко касаясь нежными пальчиками. Я наклонилась к ней, и она шепнула. «Это плохой дом, я чувствую». «Приехали! Наконец-то!» В холл спустились ведьмы, разряженные в пух и прах. «Где девочка?» Алисия пробежала глазами по комнате и увидела Анжелику, держащуюся за мою руку. «Подойди сюда, Анжелика!» – приказала она, но девочка еще сильнее вцепилась в мою руку. «Не бойся!» – шепнула я ей. «Подойди к тете!» Она тяжело вздохнула и подошла к Алисии, которая смотрела на нее с недовольством. «Теперь ты будешь жить в этом доме под нашим присмотром. Меня зовут Алисия, а мою сестру Инесс. Надеюсь, ты будешь послушной девочкой, ведь так, Анжелика?» Ведьма буравила склоненную головку девочки тяжелым взглядом. «Да, сеньора Алисия», – тихо ответила Анжелика, не поднимая глаз. «Хорошо», – удовлетворенно кивнула ведьма. «Вернись к Габриэле». Девочка направилась к своей няньке, а она продолжила. «Мы отправляемся в город. Надеюсь, все будет как положено? Комната девочки готова?» «Конечно», – ответила ей Лолита. «Не переживайте, моя дорогая». «А где мои внуки?» «Еще утром ушли на прогулку», – недовольно ответила Инесс. «Передайте им, когда вернутся, что мы задержимся до вечера». «Обязательно передам». Мне показалось, что Лолита не может дождаться, когда они уйдут, но сама испытывала те же чувства. И когда сестры, стуча шпильками, вышли в открытую дверь, я облегченно вздохнула. Они даже не удосужились поздороваться с нами. «Пойдемте, я покажу вам ваши комнаты, и мы позавтракаем», — сказала Лолита гостям. И я поняла, что у нее большие планы. Она посмотрела на нас и добавила. «Вы тоже следуйте за мной. Комната Анжелики рядом с вами, и вы должны знать, где спит ребенок». Мы не были против и даже помогли женщинам с багажом, похватав самые тяжелые чемоданы. «Это они, Лолита?» — поинтересовалась Габриэла, постукивая тростью. — Твои русские девицы? — Они, чертей им под зад, — проворчала старуха, поднимаясь по лестнице. — Скандальные бабы, придурочные! Худая седая женщина, которая все это время молчала, засмеялась хриплым прокуренным голосом и хлопнула Яшку по заднице. — Ничего, бабы и должны такими быть, да, кралечки? «Ирен, твои русские корни делают тебя грубой бабой!» – гаркнула Габриэла и тоже раскатисто расхохоталась. «Я даже не знаю, как твой муж прожил с тобой 30 лет, упокой Господи его душу!» «Он очень любил поесть!» – весело ответила ей Ирен. «И даже если бы у меня лицо покрылось бородавками, он никогда не бросил бы меня. Я прекрасно готовлю!» «Это правда», – закивала Габриэла, одной рукой опираясь на трость, а второй, держа за ручку Анжелику. «Готовишь ты так, будто продала душу дьяволу!» Три женщины хохотали, а мы с Яшкой неожиданно для себя почувствовали облегчение. Дом перестал быть таким давящим, а страшные ведьмы такими ужасными. Лолита провела женщин в то же крыло, где находились наши комнаты, и ворчливым голосом принялась рассказывать о дымящих каминах и холодных полах, открывая замки на дверях. «Посмотри!» – шепнула мне Яшка и стрельнула глазами в конец коридора. Я повернулась и увидела, что Анжелика стоит напротив лестницы и смотрит на арочный проем, прижимая к себе старого облезлого мишку, у которого вместо одного глаза была пришита пуговица. Девочка была бледной, ее большие глазки, не моргая, уставились в темноту третьего этажа, и даже с этого расстояния было видно, что она дрожит. Я осторожно приблизилась к ней, чтобы не напугать, но она почувствовала меня и, не оборачиваясь, сказала: «Там больно». «Что ты говоришь?» Я присела рядом и взяла ее холодную ладошку. «Кому больно?» «Ей». Она вытянула ручку с медведем, показывая на арку. Я с замиранием сердца посмотрела в темноту, но никого не увидела, лишь часть стены, оклеенной темными обоями. «Там никого нет, дорогая, тебе показалось». «Есть, она живет там». Анжелика повернула ко мне бледное лицо. «Там больно». Яшка даже рот прикрыла ладошкой, чтобы не издать какой-нибудь звук. «Пойдем, посмотрим твою комнату», — я улыбнулась девочке. «Как зовут твоего друга?» «Мальчик», — Анжелика снова прижала к себе медведя. «Медведя зовут Мальчик?» Я повела ее прочь от лестницы. «Какое интересное имя!» Комната Анжелики находилась между спальней Яшки и Габриэлы, а Ирен напротив. Девочка вошла в комнату и, остановившись возле кровати, посмотрела в потолок долгим взглядом, отчего у Яшки чуть не случился приступ. «Тебе нравится твоя комната?» Габриэла осмотрела каждый угол и подошла к девочке. «Нравится», — ответила Анжелика и, забравшись на кровать, положила своего медведя между подушками. «Мальчик сказал, чтоб я оставила его здесь. Он будет охранять комнатку». «Ну, если он так сказал, то его нужно обязательно послушать», — серьезно сказала Габриэла. «А мы пойдем покушаем, да?» «А мне можно будет взять для мальчика кусочек пирога?» Анжелика посмотрела на медведя, а потом на няньку. «Конечно, если бабушка Лолита его приготовила. Но если нет, то мы обязательно что-нибудь для него найдем». Вся компания снова отправилась вниз, а мы с Яшкой поплелись следом. «У меня чуть ноги не отказали», – зашептала Янина Сергеевна, когда Анжелика уставилась на третий этаж.